Глава 84. Грузовой вертолет «Бриталина С-4» мог поднимать 10 тонн полезного груза и переносить его на расстояние до 2000 километров. Но сейчас он занимался другой работой. Зафрахтованная 2 месяца назад машина была оборудована совершенной оптической системой наблюдения. Дополненные электронной начинкой приемники позволяли даже в пыльную бурю, ночью, получать достаточно полную информацию об объектах, расположенных в десятках километров от наблюдателя. Из-за того, что вертолету приходилось держаться на высотах, близких к его максимальному потолку, турбины быстро расходовали горючее, и приходилось часто уходить на дозаправку на одну из 2 подготовленных площадок. «Как слышите меня, Сокол?» прозвучал в наушниках голос диспетчера операции. Он находился где-то там, в видневшемся на горизонте городе. «Слышу вас хорошо, Мираж. Мы только что покушали. 40 минут можем работать, не разгибаясь». «Отлично. Жду ваших сообщений». Приводные механизмы стали разворачивать стволы 500 объективов, представлявших собой сборную матрицу. Оператор наблюдал за обработкой результатов, следя за тем, чтобы компьютеры качественно удаляли дымку, смог и пыль. Вскоре первые результаты появились на экране перед пилотом, исполнявшим функции командира экипажа. «Внимание, Мираж! Есть важная информация!» «Слушаю!» «Мираж, видимо, они уже выбрали место!» Кортеж вышел со двора гостиницы «Линкольн» на шоссе Р-122. «Вас понял, Сокол. Пересылка нужна?» «Да, готов принять». Пилот нажал клавишу, и файлы со снимками ушли в эфир по секретному каналу. Через мгновение они уже разворачивались на приемном устройстве «Миража». 4 толстых и блестящих, как жуки, лимузина с затемненными стеклами ехали в сопровождении полиции и собственных сил безопасности. В котором из них находился объект, никто не знал. От ракетного удара, могущего накрыть весь кортеж, его защищали 4 фургона с оборудованием для постановки мембранных экранов. Поэтому стрелять следовало только наверняка. «Мираж» уже отдал исполнителям распоряжение выдвигаться на резерв 040. И пока это было оправданно. Шоссе Р-122 вело именно в этот район города. В случае ошибки можно было успеть перебросить группу. Время в запасе еще имелось. «Мираж» подошел к треноге с монокуляром и стал рассматривать предположительный район операции. Улицы там будто вымерли. Автомобили проезжали очень редко. Для собственных перемещений у «Миража» имелся мотоцикл. Он остался внизу у основания заброшенной радиовышки, где и размещался временный пункт наблюдения. Но самой большой гордостью и надеждой являлся прибор, укрытый в бронированном кофре. По утверждениям экспертов, он мог безошибочно указать в группе чужих лидера. «А вдруг не сработает?» Пронеслось в голове «Миража», и он покосился на таинственный кофр. «Мираж, как слышишь?» «Хорошо слышу, Сокол». «Прими новую засечку». «Жду». Через мгновение на приемник прибыла новая серия фотографий. «Мираж» начал бегло их перелистывать, и на его суровом лице появилась улыбка. «Сколько б ты ни был искусен в своей работе, но получать подтверждение правильности собственного предвидения всегда приятно». Извиваясь по узким улочкам, запечатленный на фотографиях кортеж крался к объекту позиции «Резерв 040».